Часть вторая. Пони не слишком быстро ступал по высокой траве, и Митиваль без труда поспевал за ним, шагая рядом. Но Аргус не имел никакого желания кого-то догонять. Как бы ни просил я его поспешить, сколько бы ни цокал языком, призывая его, мой одноухий пес безразлично трусил позади на своих кривых лапах. А когда мы добрались до вершины холма, он посмотрел на меня, словно хотел сказать: «Я возвращаюсь домой, Сайлос. Прощай». Развернулся и без малейших колебаний припустил обратно. «Аргус!» — крикнул я ему вслед. Мой вдруг охрипший голос увяз в сыром воздухе. Я стал разворачивать пони, чтобы догнать собаку. «Не надо!» — остановил Митиваль. «Он и сам доберется до дома. Не могу же я оставить его одного?» «Этот пес прекрасно обойдется без нас, Сайлос. Если проголодается, то наведается к Хавлоку, как всегда. Да и потом, к ночи ты будешь дома, так? Ты же обещал». «Да», — кивнул я, ибо таковы были мои истинные намерения в тот момент. «Ну так пусть тебе возвращается домой, а мы сможем прибавить шагу. Больше не придется поджидать этого рохлю». Митиваль бросился бегом вниз по склону. Холм с этой стороны порос бизоновой травой, а между плитами песчаника пробивались кустики ядовитого цвета головника. Вот почему в наших краях не развивалось фермерство, и, как следствие, жило мало людей. Можно прошагать и час, и два, но не встретить ни души. Сюда не ступала нога земледельца, скотоводы бежали отсюда. Забытая богом пустошь, так нужно было обозначить нашу местность на карте. Я сделал глубокий вдох и слегка сжал пятками бока пони, чтобы он прибавил шагу и догнал Митиваля. Мне было страшно погонять коня. Вдруг он разозлится и сбросит меня на землю или сорвется в галоп. Но вместо этого пони пошел легчайшей рысью. Казалось, он парит в нескольких футах над равниной. «Ого, что это за всадник на быстроногом коне?» — восхищенно ахнул Митиваль, когда мы его опередили. Я натянул поводья, притормаживая. «Видишь, он не скачет, а скользит и почти не касается копытами земли». «Тебе достался хороший конь», — признал Митиваль и улыбнулся. «О, не просто хороший», — ответил я и наклонился вперед, чтобы похлопать лошадь по шее. «Правда же, пони? Ты гораздо лучше, чем просто хороший, да? Ты чудо-конь! Вот ты кто!» «Значит, так ты назвал его? Пони?» «Нет. Пока не придумал ему имя. Может, Буцефал? Так звали коня Александра Великого». «Я знаю, кто такой Буцефал», — возмущенно перебил меня Митиваль. «И это слишком уж звучное имя для такого невысокого жеребчика. Пони, на мой взгляд, лучше. Гораздо больше ему подходит». «А мне кажется, не очень. Говорю тебе, в этом коне есть что-то особенное». «Я и не спорю, но все равно считаю, что кличка Пони для него самое то». «Нет, я придумаю что-нибудь получше, вот увидишь. Хочешь поехать верхом вместе со мной?» «Нет, нет, я люблю ходить пешком». И он пнул босой ногой узловатый кустарник. Сколько я его помню, Митиваль никогда не носил обуви. Белая рубашка, черные брюки, подтяжки, иногда шляпа, но всегда босиком. «Хотя, должен признать, здешняя почва какая-то странная». «Должно быть, это солончаковые пятна», — определил я, присмотревшись. «Па тут копает бром». «Похоже. Будто идешь по дну пересохшего пруда». «Помню, па рассказывал, что когда-то тут был океан миллионы лет назад». «Когда мы были здесь в прошлый раз, под ногами так не хрустело». «Ох, Митиваль, надо было мне ехать с ним». «Ты же не мог, разве забыл? Он не разрешил тебе даже выйти из дома». «Я говорю не про эту ночь, а про все те разы, когда он ходил сюда за солью. Когда отправлялся охотиться в Чищобу, надо было мне ездить с ним». «Охота не всем подходит». «Если бы я не был таким плаксой». «На твоем месте любой бы испугался медведя. Не переживай, это было давным-давно». Я затряс головой. «Это не оправдание. Надо было ездить, когда я подрос». Митиваль ковырнул ногой кусок сухой земли. «А теперь ты здесь, и только это имеет значение. И знаешь что? Думаю, Сайлос, па был бы тронут твоим поступком. Не сразу, конечно. Сначала он ужасно разозлится на тебя за то, что ты его не послушал. И не говори потом, что я тебя не предупреждал. Но чуть погодя, он станет гордиться тем, что ты сделал, тем, что у тебя хватило духу сесть на это странное существо, тем, что ты один отправился его искать». Я невольно улыбнулся. «Он вовсе не странное существо». «Ты же сам понимаешь, что он странный». «Это ты странное существо, а не он!» «Ай-яй-яй, как некрасиво!» «Я не один!» «Но он будет думать, что ты один!» «Скажи честно, ты считаешь, что напрасно я это затеял?» Митиваль посмотрел на встающий перед нами новый холм. Его склоны были изрезаны крутыми уступами. «Я очень на это надеюсь», — признался он. «Послушай, Сайлос, поумнейший человек. Раз он поехал с ними, значит, так надо было». «Да, он действительно умнейший человек. Я не мог не согласиться с этим». «Думаешь, именно поэтому они забрали его? Может, это как-то связано с его патентом?» «Не знаю. Может быть». «Небось, этот мистер Оскар Ренс, или как его там, прослышал об одном гении, живущем в Боунвилле. Вот почему он послал Руфа Джонса со своим деловым предложением. Согласен?» «Очень может быть, что и так», — кивнул Митиваль. «Ну да, ведь в наших краях все говорят, что Па — гений. Не я один так считаю». «Ты меня убеждаешь, как будто я сам этого не знаю». «Я знаю, что ты это знаешь». «Разумеется, Митиваль знал. С самого раннего моего детства мы с ним оба знали, что Па — гений. Не было вопроса на всей огромной земле, на который Па не мог ответить. Не было того, о чем он не мог рассказать. Ему достаточно было прочитать книгу один раз, и он запоминал ее содержание целиком. Я сам видел. Так устроен его мозг. И поэтому в его голове хранилось великое множество самых разных книг, самых умных научных журналов. По всему Па должен был стать Исааком Ньютоном нашего времени, Галилеем, Архимедом. Но когда ты рожден в бедности и к 10 годам остался сиротой, мир закрывается для тебя. С Па так и вышло. Насколько я понял из обрывочных сведений, услышанных от него в разное время. Вообще-то Па не любит о себе говорить. Его жизнь для меня головоломка, которую я пытаюсь сложить из крошечных кусочков того, что мне известно. Но то, что он настоящий гений, признают все обитатели Боунвилля. Сапоги с маленьким тайником в каблуке, цветные ферротипы. «Твой Па — гений!» Я столько раз слышал это от его довольных клиентов, что давно потерял счет. При встрече с чудом люди понимают, что это чудо. Так устроен мир. Но они не видели и половины того, что умеет мой Па. Что случилось бы, проведая они хотя бы отчасти тех чудесных приспособлений, которые Па соорудил у нас дома? Машинка для делания льда, обогрев горячим воздухом, стеклянная колба, испускающая свет. К нам потекли бы толпы людей, желающих иметь в своих домах такие устройства. Продавая свои изобретения, Па стал бы самым богатым человеком в Боунвилле. Но Па не нужно было богатство. Все эти чудеса он делал только для мамы. Это для нее он построил наш дом и наполнил прекрасными творениями своего ума. Мама все оставила ради жизни с ним, и папа старался, чтобы в этом глухом месте она имела любые удобства, о каких только можно мечтать. Какое-то время так и было. «Что ты думаешь насчет этого Мака Боута, а?» Сидя верхом на пони, я нечаянно заснул. «Что? Не знаю». «Прости, не заметил, что ты вздремнул». «Я не спал. Просто глаза устали, и я их закрыл. Пони и без меня знает, куда идти. Смотри, я даже не держу поводья». Я поднял руки, чтобы Митиваль сам увидел. «Ты опять назвал его пони». «Это временно, пока я не придумаю для него имя получше. А, кстати, почему ты о нем спросил?» «О ком?» «О Маке Боуте. Какая нам разница, кто он такой?» «Не знаю. Наверное, мне просто стало интересно, только и всего». «Что стало интересно?» «Ничего, не знаю я. Не ищи там, где не спрятано». «Ничего я не ищу. Но я не понимаю, зачем о чем-то спрашивать, если тебя это не интересует. А если тебя это интересует, то я хотел бы, чтобы ты не отпирался, а прямо бы сказал, о чем думаешь». «Я не думаю ни о чем бы не думал ты». Митиваль развел руками, а потом вытащил из заднего кармана брюк шапку, натянул ее на лоб и зашагал впереди меня. Как-то раз Па, которому всегда был любопытен мой загадочный компаньон, спросил у меня, отбрасывает ли Митиваль тень. Я ответил, да, отбрасывает. Вот и сейчас, когда солнце у нас за спиной опускалось к опаленной его лучами равнине, тень Митиваля была как длинная черная стрела, ведущая вперед, в никуда.